Глава третья. Танец с принцем подошел к концу, а чуть позже закончился и весь этот долгий день. Гости разошлись по своим спальням, и я наконец-то вернулась в комнату, в которой сегодня проснулась. Каким же наслаждением было снять с себя это красивое, но непривычное и крайне неудобное платье. «Вы сегодня просто блистали, Ойра Дивардис», проговорила служанка, приготовившая для меня ванну с ароматной пеной. «Что ж, быть женой владельца замка не так уж плохо, учитывая, что мне полагалась отдельная спальня с собственной ванной и внушительного размера гардеробной. Ваш супруг должен это одобрить». Вот еще, можно подумать, я старалась развлекать демонов беседами ради того, чтобы угодить генералу. Нет, конечно, я хотела бы перестать вызывать его недовольство, исправив еще одну ошибку настоящей Амайи. Но пока с трудом представляла себе, как это сделать. Дождаться, когда пропадет побочный эффект от зелья соблазна? А если к этому времени он уже по уши влюбится в Элспид? Пока между ними только первые ростки симпатии. Но если дочь графа в скором времени выйдет за кого-то замуж, они не прорастут дальше. Едва ли Дивардис станет встречаться с чужой женой. Он все-таки не император, который может пожелать любую женщину. И все же не налаживание отношений с мужем было моей главной целью. Первоочередной план — выжить. Научиться лавировать между генералом, его величеством, заговорщиками, графом и Дэрилом. В альтруизм рыжего красавчика я не верила. Это совершенно не в привычках демонов. Очевидно, как и все прочие, он искал свою выгоду. Но какую? И зачем ему я? Ладно, будем решать проблемы по очереди. А пока надо бы выспаться. Кто знает, может, я проснусь на своем ортопедическом матрасе. Надежда оказалась напрасной. Открыв глаза, я все еще лежала на той же чересчур мягкой перине, на которой заснула. А надо мной склонялось лицо. Нет, уже не знакомой служанки, а Кейрана Дивардиса. «Наконец-то соизволила проснуться», — изрек он. «А ты что тут делаешь?» — сонно потирая глаза, откликнулась я. «Пришел требовать исполнения супружеских обязанностей? Так это ночью надо было, а с утра я не в настроении для всякого такого». «Размечталась», — хмыкнул генерал. «С тобой хочет встретиться его высочество». Он потребовал освободить внутренний двор и заявил, что вы с ним будете там заниматься магией. «Поторопись, нехорошо заставлять принца ждать». «Ох, я что же, все продрыхла? Даже Дэрил встал раньше меня. И где мой завтрак в постель?» Больше никак не прокомментировав наши с его высочеством совместные планы, Дивардис ушел. Зато явилась служанка и сознанием дела помогла мне привести себя в порядок. На сегодня я выбрала зеленый костюм-амазонку с укороченным корсетом, рассудив, что в нем будет удобнее практиковаться. А длинные волосы попросила убрать в прическу, которая не будет мешать. В таком виде я чувствовала себя куда лучше, чем во вчерашнем платье, которое сковывало движение. Завтрак мне тоже принесли. «Проводишь меня во внутренний двор?» — перекусив, сказала я служанке. Она изумленно заморгала. «Проклятие, я же и так должна знать, что где находится». Внутренний двор... Со всех сторон окружали серые замковые стены, такие высокие, что небо над моей головой казалось синим носовым платком. Так странно. Такое же небо, такой же воздух, а мир совсем другой. И тело чужое, к чему я уже начала понемногу привыкать. На одной стене висела круглая мишень для стрельбы из лука. В углу была свалена куча каких-то железок. Под ногами лежал каменный узор, похожий на брусчатку. Принц и сегодня был во всем черном. От сюртука он освободился, а рубашка, обтягивая широкие плечи, делала его еще привлекательнее. Рыжие, блестящие на солнце волосы Дэрил завязал в хвост лентой. «Надеюсь, вам хорошо спалось», — улыбнулся мне его высочество. «Давайте приступим. Вы уже пробовали тренироваться в магии?» «Нет», — покачала головой я. «Едва ли Амайя этим занималась. По крайней мере, в книге точно ничего подобного упомянуто не было». «Хорошо, тогда начнем с самых основ. Магия демонов — их изначальный дар, но она не всегда одинаковая. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Вы полукровка и едва ли обладаете большими способностями, но их можно развить. Положите руку сюда, — он указал на солнечное сплетение, — и закройте глаза. Я сделала, как сказал принц. Поначалу не происходило ничего, но затем я почувствовала какую-то теплоту. Перед внутренним взором появилась ярко-алая искра, похожая на огонек от спички. «То, что вы сейчас видите, и есть ваш магический источник», — донесся до меня бархатистый голос Дэрила. «Наверняка он пока крохотный, но все в ваших руках. Вы можете вырастить его, наделить своей силой и стремлениями». Я представила, как этот огонек разгорается и превращается в пламя костра. «Не открывайте пока глаза. Просто доверьтесь себе, Амая. Дайте мне руки». Я ощутила прикосновение чужих ладоней. От них тоже исходило тепло, даже жар. А затем моих губ коснулись чужие, жадные и горячие. Они бесцеремонно накрыли мой рот, целуя так, словно имели на это право. «Постойте!» — я оттолкнула мужчину. Не сразу, потому что опешила от происходящего. «Что вы делаете? Это неправильно, и вообще нас могут увидеть!» «Уже увидели», — ничуть не смутившись, произнес его высочество. А я повернулась туда, куда смотрел он. К выходящему во внутренний двор замка окну, у которого стоял Кейран Дивардис.